5. Комплимент навсегда. Бывают такие комплименты, которые на года остаются в памяти, потому что были неожиданными, какими-то очень свежими, небанальными, яркими. Вспоминая их, всегда улыбаешься. Они откликаются внутренним теплом и неподдельной благодарностью тем, кто их подарил. Слова становятся рождественской гирляндой. Включишь, вспомнишь однажды унылым ноябрьским вечером, и как будто снова волшебства отсыпали. Задание этого дня — вспомнить самые любимые комплименты, которые вы получали. Неважно, как давно и от кого. Смысл — дать себе повод улыбнуться и мысленно себя обнять чьими-то такими верными, такими точными словами, от которых светло